но принимать в низких палатах иноземцев почиталось неприличным и при московском дворе. Поэтому Петр завел вторую для парадных дел резиденцию – дворец столичного губернатора. Здесь он проводил ассамблеи, выдавал замуж за иностранных принцев племянниц, праздновал мир со Швецией. Словом, дворец Меньшикова считался как бы парадной резиденцией российского правительства и, соответственно, обязан был так и смотреться. К плацу возле него в день тазоименитства хозяина съезжались кареты первейших вельмож империи, синодских архиепископов, послов. У входа навстречу выходил церемониймейстер из иноземцев, высокий осанистый поляк, провозглашал звание и именного прибывшего и сопровождал гостя в любимую ореховую предспальню именинника, так ее назвали порезным панно, сделанным искусным мастером по дереву. У подъезда оставались шибко ругаться извозчики. На их глазах пил и угощался город. Все сорокатысячное население, все, кроме них, возчиков. Все кабаки и винные лавки обязывались выкатить народу бочки с вином и поставить на улицах столы с угощением. И за все платил именинник. Вот уж когда всласть изругали господские ездовые всеобщее пьянство. Фейерверк разлетался над небом столицы диковинными фигурами и пукетами. По воспоминаниям иноземцев, он был равен тому, что взлетел над Петербургом по случаю мира со Швецией. Иноземцы тихо переговаривали, что, пожалуй, нет в сегодняшней Европе потентата, кроме одного лишь христианнейшего короля Франции, кто нашел бы в казне средства устроить для себя подобное по пышности тазоименитства. Великий барон Андрей Иванович. Барон Остерман явился во дворец как первый любимейший друг светлейшего альтер-эго, второе «я», тогда носили монархам иностранные послы. Действительный тайный советник и вице-канцлер империи Андрей Иванович Остерман. Про круглолицего, пухлощекого, высокобрового господина, одетого не по чину скромно, в черный кафтан без шитья и обутого в черные туфли, при дворе сплетничали, что родом барон был равен светлейшему. На плебейском происхождении обоих и покоились, как на гранитном фундаменте, дружба и, без слов, понимание самых влиятельных вельмож после Петровской империи. Хотя немало можно было отыскать в Петербурге лиц, что лет 15 назад впервые приметили на Васильевском острову нынешнего высокопревосходительного Андрея Ивановича, коего они именовали тогда Андрюшкой. Служил Андрюшка лакеем у вице-адмирала Крюйса, и Крюйс по пьянке рассказывал собутыльникам, что верный Андрюшка сбежал в Россию, спасаясь от цесарского суда за человекоубийство. Так было или прилгнул старый моряк, мог, конечно, по морскому обычаю заливать, но прошлым у сановника такого ранга, каким значился в России господин барон, никто не смел бездельно интересоваться. И по какой бы причине ни оказался он в России, но именно здесь нашел простор немалым и особенным дарованием. У Крюйса он был примечен Меньшиковым и самим Петром Алексеевичем. Светлейшего князя, например, будущий барон поразил великим знанием русской грамоты. Как правило, не токмо, что иноземцы брезговали изучить русское письмо, но и природные вельможи-русаки с трудом одолевали дебри азбуки Веди. Тот же Меншиков, считаясь вторым человеком в империи, а потом первым, с трудом расписывался –